И снова Скарлетт очутилась в пронизанном ветром фруктовом саду Тары. В глазах Ретта было то же выражение, как в тот день в глазах Эшли. Слова Эшли отчетливо звучали в ее ушах, словно только что говорил он, а не Ретт. Что-то из этих слов всплыло в памяти, и она, как попугай, повторила их. И прелести. Этого их совершенства, этой гармонии, как в греческом искусстве. «Почему вы так сказали?» — резко прервал ее Ретт. «Ведь именно эти слова и я хотел произнести». Так однажды выразился Эшли, говоря о былом. Ретт передернул плечами. Взгляд его потух. «Вечно Эшли!» — сказал он и умолк. «Скарлетт, когда вам будет 45, возможно, вы поймете, о чем я говорю. И, возможно, вам, как и мне, надоедят эти лжи-аристократы, их дешевое жеманство и мелкие страстишки. Но я сомневаюсь. Я думаю, что вас всегда будет больше привлекать дешевый блеск, чем настоящее золото. Во всяком случае, ждать, пока это случится, я не могу. И у меня нет желания. Меня это просто не интересует. Я поеду в старые города и древние края, где все еще сохранились черты былого. Вот такой я стал сентиментальный. Атланта для меня слишком неотесанна, слишком молода». «Прекратите», — внезапно сказала Скарлетт. Она едва ли слышала, о чем он говорил. Во всяком случае, в сознании у нее это не отложилось. Она знала лишь, что не в состоянии выносить дольше звук его голоса, в котором не было любви. Он умолк и вопросительно взглянул на нее. «Ну, вы поняли, что я хотел сказать, да?» — спросил он, поднимаясь. Она протянула к нему руки ладонями кверху в стародавнем жесте мольбы, и все, что было у нее на сердце, отразилось на ее лице. «Нет!» — выкрикнула она. «Я знаю только, что вы меня разлюбили и что вы уезжаете. Ах, мой дорогой, если вы уедете, что же я буду делать?» Он помедлил, словно решая про себя, не будет ли в конечном счете великодушнее по-доброму солгать, чем сказать правду. Затем пожал плечами. «Скарлетт, я никогда не принадлежал к числу тех, кто терпеливо собирает обломки, склеивает их, а потом говорит себе, что починенная вещь ничуть не хуже новой. Что разбито, то разбито. И уж лучше я буду вспоминать о том, как это выглядело, когда было целым, чем склею, а потом до конца жизни буду лицезреть трещины. Возможно, если бы я был моложе...» Он вздохнул. «Но мне не так мало лет, чтобы верить сентиментальному суждению, будто жизнь как аспидная доска. С нее можно все стереть и начать сначала. Мне не так мало лет, чтобы я мог взвалить на себя бремя вечного обмана, который сопровождает жизнь без иллюзий. Я не мог бы жить с вами и лгать вам. И уж, конечно, не мог бы лгать самому себе. Я даже вам теперь не могу лгать. Мне хотелось бы волноваться по поводу того, что вы делаете и куда едете, но я не могу». Он перевел дух и сказал небрежно, но мягко: «Дорогая моя, мне теперь на это наплевать».